«Так зачем пришел наш босс?» – спросила она. «Да решил закончить свои проекты, чтобы нам было чем торговать. Ты мне лучше скажи, как идет бизнес?» – спрашивал я ее, направляясь в инженерный цех. «Все твои костюмы продаются весьма хорошо, мы даже не успеваем их с конвейера выставить, как их у нас с руками отрывают», — говорила она, когда мы все вошли в лифт. «А отчего так?» — поинтересовался я, пока она что-то нажимала на панели лифта. «Декс, ты же должен знать, что в городе можно использовать оружие только до определенного уровня угрозы, иначе каждая компания могла обзавестись военным кораблем или танком для защиты своих предприятий, а твои костюмы весьма мобильны. Поэтому компании закупают модель для полиции и просто перекрашивают, а всякие военные предприятия, понятное дело, военные модели», — говорила она, пока мы спускались. «Это еще раз показывает гений нашего молодого господина», — сказала Прокси, выставив грудь вперед, как будто это ее хвалит. «Это верно, к нам даже поступают жалобы от других компаний, которым не хватило костюмов, и они говорят, что мы медленно работаем», — говорила Бетти, когда мы вышли из лифта в цех. «Декс, если эти выскочки тебе мешают, мы можем их, это, Нутова», — говорил Карвус, проводя большим пальцем по горлу. «Бам! Ай!» — крикнул Карвус, когда Кулл ударил его по голове. «Гзакахара! Ха-ха-ха!» — говорил, вздыхая Кулл, убирая кулак с головы Карвуса. «Нет, не надо, пускай и дальше жалуется, Бетти, просто завысь им цену, если не захотят покупать, пусть еще ждут», — говорил я, следуя в свой кабинет в инженерном цехе. «Хе-хе-хе! Конечно», — говорила она, и мы наконец подошли к моему кабинету, в который и вошли. «В общем, Бетти, подожди немного, мне чуть-чуть осталось, и я предоставлю тебе готовые чертежи», — говорил я Бетти, снимая пиджак и надевая белый халат. «Хорошо, чемпион, я подожду заодно и немного отдохну», — говорила она, падая в одно из кресел. Потом я подошел к компьютеру и, нажав несколько клавиш, в центре комнаты появились незаконченные мной машины. Подойдя к голограмме и руками направляя голографические запчасти, я заканчивал собирать свои проекты. «Все готово», — говорил я. «Так и что ты создал?» — спрашивала Бетти, подойдя к голограмме. «Танк, бронепоезд, бронетранспортер и, конечно, летающий мотоцикл», — говорил я, показывая на готовые голограммы, и затем взмахнул рукой в сторону планшета, что лежал на компьютере, и голограммы перенеслись внутрь него. «Вот, держи, можешь внимательно их осмотреть, а потом передать нашим инженерам, чтобы они начали собирать их, после займись рекламой, если будут много заинтересованных лиц, устрой презентацию», отдавая ей планшет и давая распоряжение. «И ты будешь на сцене?» – спрашивала она меня с ухмылкой, забирая планшет. «Нет, с меня хватит, ты мой зам, поэтому будешь представлять нашу продукцию, это и твоя обязанность тоже», – говорил я ей. «Конечно, конечно. Просто наш Дикси боится сцены», — говорила она, выходя из лаборатории. «Да как она смеет?» — вспылила Прокси и уже хотела пойти за ней, чтобы преподать урок. «Прокси, не надо, она мой друг», — говорил я. «Треска, раз вы так говорите, господин», — цыкнув, сказала она, возвращаясь на место. «Ребята, мне неловко это говорить, но не могли бы вы подождать меня снаружи? Просто я не могу творить, когда кто-то на меня смотрит», — говорил я им. «Ничего страшного, молодой господин, мы подождем снаружи», — говорил Зоб, выходя из лаборатории. «Ой, да ладно, Декс, творить, может быть, ты решил немного подкхаза», — не успел закончить Карвус свои слова, как Кул схватил его за горло и приподнял. «Крагахза!» — кричал на него Кул. «Кстати, Кул, у нас тут есть достаточно просторное помещение, которое не занято приборами, можешь там на время поразвлечься», — говорил я ему. «Вага! Хе-хе-хе!» Зло посмеивался Кул, посматривая на Карвуса, и ускорил шаг, выходя из лаборатории. «Ох, я с радостью посмотрю, как тебя будут кидать по арене, извращенец», — говорила Прокси с улыбкой, смотря на Карвуса. «КХМ, что ж, тогда отправляемся», — сказал Зоб, и они все вышли, и со мной остался только Оберон. «МРРР», — начал он тереться об меня, подмазываясь, чтобы я его не прогонял. «Ха-ха-ха, хорошо, можешь остаться, но не мешай мне», — говорил я, поглаживая его по голове. Включив телевизор, чтобы он просто шумел на фоне, я решил создать проект по улучшению ген человека, но вот загвоздка, я грезил роботами и космическими кораблями, поэтому хоть изучал генную инженерию, но лишь выучил основы и все, да и Бетти тоже смыслит только в машиностроении. Поэтому генетика особо не обучала меня, потому что сама была в ней не очень, но теперь, когда мы с мамой и сестренками перешли линию, мое тело не справляется со всеми ними, А ведь есть еще Эмма. Кстати, что-то от нее ни слуху ни духу после той презентации. Может, что-то случилось. Надо бы позвонить, думал я про себя и уже хотел было взять телефон, но внезапно услышал интересные новости и сделал телевизор погромче. Добрый день, дорогие телезрители Метросити, я Лайс Лейн, репортер Daily Planet, и сегодня знаменательный день. Передо мной стоят одни из известных героев, и сегодня они делают заявление. Что же это будет? Говорила она, протягивая микрофон Супермену. Помимо него рядом еще стояли Чудо-женщина, Бэтмен, Флэш и зеленый фонарь с киборгом. Верно, Лайс, мы решили объявить о создании команды героев, сказал Супермен. Но почему сейчас? Спросила она его. На нашу землю уже было покушение в лице Дарксайда, и как показала практика, хоть у нас много супергероев и мутантов на планете, этого все равно недостаточно, чтобы остановить вторжение, поэтому мы решились создать целую лигу супергероев, которые предотвратили бы подобную катастрофу, говорил он. И как будет называться ваша команда? Спросила она его. Лига справедливости, сказал он. Как только мы уладим все вопросы по созданию нашей лиги и местом нашей базы, мы начнем приглашать разных героев и мутантов, чтобы они помогали лиге делать нашу планету безопасней, вмешался Бэтмен. Что ж, просто прекрасно, Метрополис, вы слышали наших героев. Поэтому я обращаюсь ко всем героям и мутантам, вступайте в лигу, чтобы помочь всем тем, кто слабее вас, и защитите землю, говорила воодушевленно она. Чик, сколько гонора, говорил я, переключая канал. Как бы эта вселенная не превратилась во что-то напоминающее аниме «Моя геройская академия». Переключив на канал с простой музыкой, я вернулся к обдумыванию, что делать с генной инженерией. Может, поискать другие варианты. «Ха, а проблемы все накапливаются», — говорил я, вслух падая на кресло. Вначале была проблема в костюме из-за большого потребления энергии, теперь проблемы с Т1, а также из-за сильной сексуальной активности моей семьи приходится нырять в отрасль, которую я почти не изучал, так еще и с Эммой неизвестно что, думал я про себя, поглаживая Оберона, который подошел ко мне и положил голову на колени, чтобы я его приласкал. «Лучше пока отвлечься и позвонить Эмме», — говорил я, набирая ее номер. «Би-би-би, алло», — услышал я голос Эммы. «Эмма, привет, что-то ты в последнее время не звонишь, не пишешь, случилось чего?» — спрашивал я. «Ты сейчас один?» — спросила она меня. «Да», сказал я, можешь приехать до меня, я тебе все объясню, говорила она. Хорошо, я только предупрежу своих сопровождающих охранников и приеду, говорил я, вставая с кресла. Нет, неожиданно крикнула она, не говори им, что ты едешь ко мне, просто соври, хорошо, спрашивала она. Ну ладно, сказал я, положив трубку. Чего это она так испугалась, думал я про себя, выходя из лаборатории, ища своих ребят. Бам-бум-тах. Проходя в помещение, о котором я рассказал Кулу, я увидел, как в центре дерется Карвус и он, а вокруг них некоторые мои сотрудники, которые кричали и делали ставки, а Прокси кричала больше всех и ставила на Кула. Я решил ничего не делать, пусть народ развлекается, и начал искать Зоба, а этот старый лис заделался что-то вроде бармена, сотрудники приносили ему выпивку, а он делал коктейли. «Смотрю, вы хорошо устроились», — говорил я, подходя к нему. «Простите, молодой господин, что вы увидели это, просто мне было скучно наблюдать за боем, поэтому я решил немного себя развлечь», — говорил Зоб, пряча за спиной принадлежность для создания коктейлей. «Та не парься, я же не обвиняю, развлекайтесь, а мне надо съездить кое-куда на пару часов», — говорил я. «Тогда мы отправимся с вами», — говорил Зоб. «Да нет, не нужно, со мной Оберон поедет, этого будет достаточно», — говорил я. «Хорошо, как скажите, господин», — говорил Зоб. После этого мы собирано начали уходить из цеха, и пока мы уходили, я с помощью мини-компьютера на руке вызвал машину с автопилотом из гаража, и когда мы вышли на улицу, машина уже ждала нас. Сев в машину, я задал координаты пентхауса Эммы, и мы поехали к нему. Добравшись до места, мы с Обероном вышли из машины, и она сама припарковалась. Зайдя внутрь пентхауса, меня сразу узнали, поэтому не стали препятствовать. Сказав мне, где сейчас находится Эмма, я и Оберон зашли в лифт и поднялись на нужный этаж. Когда мы вышли из лифта и попали туда, куда надо, на меня набросилась Эмма. Чмок-чмок-чмок. Обхватив ногами мою талию и руками голову, начала она целовать меня то в губы, то в щеки. «Эмма, хватит!» — крикнул я от такой неожиданности. «Ой, прости, не сдержалась», — говорила она, слезая с меня, но сразу же взяла за руку и с глупой улыбкой повела в спальню. «Оберон ждать», — сказал я ему до того, как мы зашли в спальню, и он просто начал гулять по помещению. Эмма же использовала телекинез и подняла меня в воздух и потом швырнула на кровать и села на меня сверху. «Да стой же ты! Сначала не звонишь, не пишешь, а как только я пришел, ты прям кошкой стала во время течки, да что происходит?» Строго сказал я, смотря на нее. «Ха-ха, помнишь, на презентации твоя мама позвала меня на разговор?» Вздыхая, сказала Эмма, ложась рядом со мной и прижимаясь своим лицом мне в грудь. «Да помню», — отвечал я. «В общем, там, Декс, ты не подумай, я не наговариваю на твою маму, все так и было. В общем, она стала мне угрожать, что если я продолжу к тебе приставать, она может что-то со мной сделать, но я не могу, Декс, ты мне нравишься», — крикнула она под конец, сильно меня обняв. «Теперь понятно, хотя удивительно, что мама просто тебя не убила, но я не ожидал, что я нравлюсь Эмме, думал, у нас просто секс и ничего больше, ну как мужик я должен понести ответственность. Как там говорится, мы в ответе за тех, кого трахнули, или там было наоборот, неважно», — думал я про себя. «Не волнуйся, Эмма, я тебе верю, она же все-таки моя мама и ее характер я прекрасно знаю, и ты тоже мне нравишься», — говорил я, обнимая Эмму. «Так и что будем делать? Декс, у твоей мамы странные понятия заботы о сыне, она же думает о тебе в сексуальном плане, и она не хочет видеть рядом с тобой никого кроме себя», — говорила Эмма. «Пф-ф, знала бы ты, что мы с мамой давно трахаемся, ты бы вообще офигела, а теперь, когда к нам присоединились еще и мои сестры, надо изучать генную инженерию», — думал я про себя. «В общем, я найду способ заставить маму принять тебя, не переживай, чмок», — говорил я, целуя ее в лоб. «Декс, ты у меня такой замечательный, такой понимающий», — начала она говорить и телекинезом снимая с себя и меня одежду. «Опасность. Я еще не восстановился после ночного родео, я же помру», — паниковал я у себя в мыслях, но лицо оставалось спокойным. «Эмма, давай просто полежим, поговорим друг с другом, я ведь переживал и скучал по тебе, я же не только ради секса прихожу к тебе», — говорил я ей, обнимая. «Декси, ты у меня такой замечательный. Остальным только и нужно было, что мои деньги и тело, а как личность они меня не ценили, но ты не такой, как они, люблю тебя. Чмок», — сказала она с счастливым выражением лица и, поцеловав меня в засос, положила свою голову мне на грудь и стала ластиться, как кошка. «Фух, вроде пронесло», — думал я у себя в мыслях. «Слушай, Эмма, я тут решил углубиться в генную инженерию, не подскажешь, кого я мог бы привлечь к этому?» — спрашивал я ей, взяв за руку и перебирая пальчики. «Так у тебя же есть знакомая в «Мстителях», доктор Дженнифер Уолтерс, она же гений в генетике», — говорила мне Эмма. «Это верно, просто у моего зама и у Дженнифер был роман, конечно, сейчас они расстались, но я бы не хотел накалять ситуацию», — говорил я. «Декс, ей-богу, они не маленькие дети, а взрослые женщины и, думаю, смогут разделить личную жизнь и работу», — сказала Эмма, поднимая свою голову и пальчиком водила мне по губам. «Ну, насчет Бетти, может, и соглашусь, а вот насчет Дженнифер, не знаю», — думал я про себя. «Эх, надо подумать», — говорил я. «Ну а пока ты думаешь, может, тебе что-нибудь приготовить?» — спрашивала она с глупой улыбкой, лежа на животе и подперев руками голову так, что локти опирались о кровать, болтая ногами туда-сюда. «Ну, я так-то не голодный, но от кофе не откажусь, да и заехал я к тебе всего на пару часов, а потом поеду обратно», — отвечал я ей. «Хорошо», — сказала она и, встав с кровати, стала выходить из спальни, но перед тем, как выйти, она резко сняла с себя юбку, давая мне возможность насладиться видом ее попки, и вызывающе посмотрела на меня, а потом ушла готовить кофе. «Нет, дорогая, сейчас я натрахался на неделю вперед, так что не прокатит», — думал я про себя, поудобнее расположившись на кровати. HTTPS Максим Медровик, на Бусте вы сможете читать больше. Глава 23. «Декс, кофе готов», — крикнула мне из кухни Эмма. Я встал с кровати и, поправив одежду, пошел на кухню. Сев за стол, Эмма поднесла мне кофе и блинчиков. «Декса, может, все-таки», — сказала она, положив кофе на стол, а после прижалась грудью к моей шее. «Давай как-нибудь в другой раз, хорошо? Сейчас я просто хочу посидеть с тобой», — говорил я, взяв в руки чашку с кофе и немного отпил оттуда. «Хорошо, но не заставляй меня ждать долго, чмок», — сказала она, чмокнув меня в щеку, особо не расстраиваясь, и села напротив меня. Дальше мы просто сидели и общались, я часто шутил, отчего она смеялась, Время пролетело очень быстро, и я уже начал идти на выход вместе с Абероном. Пока будем встречаться тайно, и когда я найду способ заставить маму принять тебя, я скажу, говорил я перед входом в лифт, обняв Эмму. Угу, просто кивнула она, наслаждаясь моими объятиями. После я отпустил ее и начал спускаться вниз на лифте, после же я с Абероном вышли из здания и сели в машину, направляясь назад в мою компанию, и я решил позвонить Бетти по коммуникатору, который вывел на дисплей, что был в автомобиле. Би-би-би. Слушаю тебя, чемпион, появилась на экране Бетти. Бетти, знаешь, я тут решил заняться генной инженерией, говорил я ей. Но Декс, наша компания же зарегистрирована как инженерная. Если ты планируешь заняться генетикой, то надо покупать отдельную лицензию, переписать тонну бумаги, может, не надо. Я одна не буду заниматься этой бюрократией, за шкирку заставлю тебя помогать мне и пофиг, что ты еще несовершеннолетний, говорила она, хватаясь за волосы. Нет, Бетти, это не для продажи, а скорее для моего личного проекта, его я не буду выводить в свет, говорил я. А, ну если так, то хорошо, а зачем ты тогда мне об этом говоришь, поинтересовалась она. Ну, во-первых, это потому что ты мой зам и я доверяю тебе все в моей компании, говорил я, отчего она покраснела и взялась ладонями за щеки, глупо улыбаясь. А во-вторых, это потому что я хочу привлечь Дженнифер Уолтерс для этой работы, а у вас был роман, и я подумал, не создаст ли это проблем, говорил я. Декс, у нас с Дженнифер разрыв произошел, когда тебе было 12, с тех пор много воды утекло, в общем, тебе не стоит переживать, на работу это никак не повлияет, и я думаю, что она давно нашла новую цель для охоты, говорила она, ухмыляясь, смотря на меня. О, и какую? Поинтересовался я. Ха, вот подрастешь и узнаешь, говорила она, вздыхая. Ну раз ты не против, то я, пожалуй, займусь ее вербовкой, сказал я, отключая связь и начиная звонить Тони. Би-би-би. Хаем, Декс. Привет, как поживаешь? Все продолжаешь разбивать женские сердца, спрашивал меня Тони с похабной улыбкой. Ха-ха-ха, не сравнивай меня с собой, я не такой плейбой, как ты, говорил я, смеясь. А главное, какой скромный, говорил он, улыбаясь. Ладно, я звоню тебе по делу. «Не знаешь номер Дженнифер?» – спросил я его. «Ау, ты наконец решил взять быка за рога, а ему все мало», – говорил Тони в таком тоне, как будто мы пришли на вечеринку, а я всех девушек себе забрал. «Эй, вот не надо, ладно, я просто хочу заняться генетикой, а Дженнифер в этом гении и все», – говорил я. «Ой, да ладно, знаю я, какой вы там генетикой хотите заняться», – говорил он с похабной улыбкой. «Пошел ты», – крикнул я ему. «Хе-хе-хе, ладно». «Сейчас скину ее номер», — говорил он, активируя прибор на руке, в котором показались голограммы в виде фото. «А вот еще что, дай мне контактную информацию, как связаться с Фьюри», — попросил его я, пока он искал нужное фото. «Ты что решил устроить МЖМ?» — крикнул он, а я молча показал ему фак. «Ха-ха, значок, что мы тебе дали, с помощью него можно связаться с любым из Мстителей, включая и Фьюри», — отвечал он мне. «А почему ты мне сразу не сказал? Зачем ты тогда ищешь номер Дженнифер, если я с ней через значок могу связаться?» Спрашивал я его. «Ну, Ник, это тебе необычный человек и просто до него не дозвонишься, так что выходи на него через значок, а насчет Дженнифер, ну кто зовет на свидание через рабочий интерфейс?» Начал он меня дразнить, а я просто отключил связь. Пока мы ехали, я дал команду автоплиту, чтобы он просто покатал меня по городу, пока я буду звонить этим двоим, и первому я решил позвонить Фьюри. Достав значок Мстителей, я нажал на его середину, и мне в виде голограммы показались фотографии, я нашел нужную в виде Фьюри и нажал на нее, в этот момент все остальные пропали, а еще через несколько секунд появился и сам Фьюри в виде голограммы небольших размеров. «Декстер, что случилось?» – поинтересовался он, увидев меня. «Фьюри, не буду ходить вокруг да около, но мне нужна кровь Капитана Америки», – сказал я цель своего звонка. «А могу я поинтересоваться, для чего она тебе?» Прищурив один глаз, спросил меня Фьюри. «Это мой личный проект», просто ответил я ему. «Как ты один?» Спросил он меня. «Эй, я не виноват в том, что она обрела более гибкий разум, желания и стремления». Повысил я на него голос. «Напрямую нет, но косвенно и твоя вина есть», сказал Фьюри. «Декс, ты умный мальчик, пожалуй, даже слишком. Ты в 12 начал делать уже то, что взрослым дядькам даже с инструкцией сложно собрать», — говорил, качая головой Фьюри. Что? Тони давал вам оригинал костей и мышц моего изготовления? Поинтересовался я. КХМ, в общем, я просто волнуюсь, как бы ты не сделал какую-нибудь мутаншу с вселенской силой, которая ради тебя всю галактику захочет грохнуть, говорил он мне. Значит, все-таки давал, думал я про себя. Как я уже сказал, это мой проект, для меня, намекнул я ему. Декс, я все же, пытался он что-то мне сказать, но я его перебил. Ник, ты мне должен, да и к тому же я слаб без костюма, я не справлюсь, если опять будет крупное нападение, пытался я немного поюлить. У Тони тоже только костюм, приводил аргумент Фьюри. Но у него нет проблем с энергопотреблением, парировал я. Упрости костюм, говорил он мне. Ты предлагаешь мне поменять мое чувство прекрасного, в возмущении говорил я. Да, просто ответил мне он. А я маме пожалуюсь, что ты меня обижаешь, и сделаю очень обиженную моську. Начал я угрожать. Начали мы сверлить друг друга взглядами. Точно только для тебя? Спросил он. Да, кивнул я ему. Хорошо, я поговорю с капитаном и добуду тебе то, что хочешь, сказал Ник, отключая связь. Отлично, теперь Дженнифер, говорил я, ища фотографию Дженнифер в значке. И после того, как я нажал на ее фотографию, через несколько секунд появилась ее голограмма. Диксии, давно тебя не видела. Вот ты противный, не пишешь, не звонишь, а ведь ты часть команды. Нехорошо, говорила она, надув щеки. Ну, если ты переживаешь об этом, я хочу пригласить тебя на разработку одного моего проекта, и если ты согласишься, то мы будем часто видеться, говорил я. Правда? С радостным лицом спросила она. Да куда я могу к тебе подъехать, чтобы мы обсудили все детали? Спросил я. Я сейчас подъехала к своему дому, сейчас скину тебе координаты, подъезжай туда и поговорим, говорила она, отключая связь. На значок уже прилетели координаты. Когда я ввел координаты и машина отправилась по ним, я позвонил Зобу и предупредил, что еще задержусь по делам, поэтому пускай они едут домой без меня. Тот сначала был против, но я сказал, что иду к Дженнифер, и Аберон все еще со мной, и согласился. Также я снова позвонил Бетти и сказал ей, чтобы то свободное помещение в инженерном цехе заделали под лабораторию и купили все необходимое. Если Джефф откажется от моего предложения, я все равно не планирую отказываться от своей идеи, просто придется повозиться подольше и на время забросить инженерию. Через некоторое время я все же подъехал к месту, куда мне указала Джефф, и вышел из машины. Это было красивое здание. Когда я вошел на территорию, то увидел громадный бассейн. Джефф, видимо, обожает плавать, подумал я. Аберон же, увидев бассейн, прыгнул в него. «Развлекайся, мальчик, я попозже за тобой зайду», кричал я ему, пока он наворачивал круги. «Надеюсь, у Джефф есть фильтры от шерсти», думал я про себя. И стоило мне только подойти ко входной двери, которая автоматически открылась, как меня встретила Дженнифер в той же одежде, что и на голограмме, но несколько пуговиц было расстегнуто. «Привет, Декс», крикнула она мне, закинув ногу на стоящий рядом пуфик, отчего я видел ее трусики. «Привет, ты чего? И опусти ногу, я же твои трусики вижу», говорил я ей, проходя внутрь. «Понравились?» – спросила она меня. «КХМ, ты бы застегнулась», – говорил я, смотря на ее грудь. «Да на ней даже лифчика нет», – думал я про себя. «Просто здесь так жарко», – сказала она, сняв пиджак, и обняла меня так, что мое лицо было в ее ложбинке. «У тебя что, нет климат-контроля?» – спросил я. «Он сломался», – сказала она, проводя пальцем по моей щеке. «Так давай починю, я ведь у мамы инженер», говорил я, ухмыляясь. «А, ну, это, он сильно сломался», сильно начав потеть и паниковать, говорила она. «Та, не переживай, это даже вызов для меня», говорил я. «Тогда подожди секунду», сказала она и резко убежала куда-то. Бам-бум-бах. Внезапно я услышал звуки ударов о металл в стороне, куда убежала Джефф. «Ну вот, все, пошли покажу», сказала Дженнифер, выходя из коридора. Я пошел за ней, и вскоре мы оказались в техническом помещении дома, где производился климат-контроль. Подходя к основному агрегату, у меня просто вытаращились глаза. То, что он был сломан, это да, в нем просто куча следов от удара кулака, и я просто посмотрел в честные глаза Дженнифер. Ну просто, когда он сломался, я подумала, что надо стукнуть по нему немного, и он заработает, сказала она. Джефф, ты же ученый, неужели ты серьезно подумала, что это поможет? Спросил я. Ну, подумала и подумала. Неважно. Пойдем, у меня тут помещение есть, из которого я сделала тренажерку, там и поговорим. говорила она, схватив меня за руки и тянула на выход. «Побудь здесь, я сейчас переоденусь и выйду», сказала она, приведя меня в просторное помещение, где было полно тренажеров, гантелей и прочего. «И не подглядывай», сказала она перед тем, как войти в комнату, но оставила дверь незапертую и даже приоткрыла. «Ну не доглядывай, значит не подглядывай, ноль вопросов», думал я про себя, поворачиваясь спиной к комнате и направился к тренажерам, чтобы осмотреть их. И вот что я заметил: части, из которых были они собраны, были усилены более тяжелыми и крепкими сплавами металла, тут даже некоторые из адамантия есть. Видимо, тут все тренажеры рассчитывались только на Дженнифер из-за ее невероятной силы, думал я про себя. «Дикси, как тебе мой спортивный лифчик?» — спрашивала меня Дженнифер. Когда я обернулся, то увидел, как сексуально смотрится на ней ее то, что она надела на себя. «Глоть очень даже ничего», — говорил я, сглотнув слюну. «Хи-хи-хи, я рада, что тебе понравилось. Ну так о каком проекте идет речь?» — спрашивала она, подходя сексуальной походкой, качая бедрами к штанге. «В общем, это проект улучшения человеческого организма», — говорил я ей, немного успокоившись. «Ха-ха, опять эта сыворотка суперсолдата», — вздыхая, говорила Дженнифер. «Декс, ты должен понимать, что многие исследовали и разрабатывали все возможные способы улучшения человека. Единственный, кому это удалось, Авраам Эрскин во время Второй мировой», — говорила она, продолжая поднимать штангу. «Когда формула была потеряна, никто не смог ее воссоздать. Были, конечно, прототипы, но они были нестабильны и их редко использовали, а потом и вовсе запретили. Я тоже пыталась воссоздать формулу, но даже имея кровь Капитана Америки, я не смогла сделать то, что нужно, и в итоге получились мы с Бетти», — говорила Дженнифер. «Так у тебя была несвежая кровь. Я слышал, что кровь Капитана, с помощью которой ты пыталась создать суперсолдата, была времен Второй мировой в заморозке», — говорил я. «Результат это не изменит», — говорила она, положив штангу. «Но, Джефф, я же не заставляю тебя воссоздать сыворотку суперсолдата, достаточно будет хотя бы улучшить показания выносливости», — говорил я. «Джефф, ты же ученый, когда вы с Тони пытались создать Альтрона, вами же руководило не только чувство защитить людей, но и чувство изобретателя создать что-то новое. Зачем нам повторять то, что уже есть, почему не попробовать создать свою сыворотку?» — говорил я. «Ты красиво говоришь, Декс, но нет, лучше давай поговорим о чем-нибудь другом», — сказала она, погладив меня по голове и напаривалась на беговую дорожку. «Если согласишься, мы будем видеться чуть ли не каждый день, обедать вместе и даже, возможно, задерживаться по ночам в лаборатории, потому что мы проводим очень важное исследование», — решил пойти с козырей я. «Где расписаться?» — крикнула она, вмиг оказавшись рядом со мной и схватив меня в объятия. «Сейчас еще лаборатория не готова, как все технические работы будут завершены, тебе позвонит Бетти и вы обсудите условия контракта, когда ты его подпишешь, мы начнем работу», — сказал я. «Ау, то есть ты будешь моим боссом?» — говорила она, протягивая последнее слово. «Конечно, я же все-таки директор компании и нанимаю тебе, кто же я после этого, как не твой босс?» — спрашивал я ее. «Ау, тогда мне надо хорошо выслужиться перед моим начальником, чтобы быть на хорошем счету, верно?» — говорила она, облизывая губы, а ее рука спускалась вниз к моей заднице и сжимала ее. «Верно, так что работы у нас будет много, поэтому пока отдыхай», — говорил я, освобождаясь от ее объятий. «Я тебя провожу», — сказала она, следуя за мной. «Оберон, ко мне», — крикнул я ему, когда мы вышли из здания. Тот, услышав меня, сразу выпрыгнул из бассейна и подошел к нам, встряхивая шерсть, из-за чего пошли брызги. «Блин, Оберон, новый костюм!» — кричал я, весь мокрый. «Можешь раздеться у меня в спальне, пока твоя одежда сушится», — возбужденно сказала Дженнифер. «Нет, спасибо, в машине есть запасной костюм», — сказал я. «Тыска!» — цыкнула Дженнифер. «Ах, да вот тебе мой личный номер, чтобы ты не связывался со мной только по знаку Мстителей», — говорила она, активируя прибор на руке, что был похож на часы, и скидывала мне на коммуникатор свой номер. «Хорошо, спасибо, тогда до встречи», — сказал я после того, как она закончила скидывать мне свой номер и пошел в машину. «До встречи», — махала она мне рукой. И когда Декстер уехал, Дженнифер начала заходить в дом, как сверху на летающей машине кто-то подъехал и остановился в воздухе. Дверь машины открылась, и оттуда выглянул красивый парень лет 23 и, судя по одежде, из богатой семьи. «Привет, детка, не хочешь и мне свой номер дать?» — «Поверь, я сумею доставить тебе удовольствие лучше, чем тот сопляк», — кричал он ей, облизывая губы. Дженнифер лишь улыбнулась ему и, взяв валун, что был рядом, кинула в него. «Ты что творишь, сумасшедшая сука?» — кричал парень, когда его автомобиль увернулся от камня. «Активировать защитные турели», — сказала она в прибор на руке, и после этого на территории дома открылись люки, из которых поднялись турели, и их дуло начали смотреть на машину парня. «Черт, блять!» — начал кричать парень на всех парах, улетая с территории. Бах-бах-бах! Но турели успели задеть заднюю часть машины, и она постепенно начала падать дальше в городе. Тем временем Тони сейчас направлялся к одной интересной парочке. Он давно заметил двух героев и заинтересовался ими. Понаблюдав за их геройствами, он все же решил пригласить их в организацию «Мстители», а сейчас он продолжал смотреть информацию, что в виде голограммы мелькали перед его глазами. «Гвен Стейси и Питер Стейси, что ж, давайте познакомимся», — говорил Тони вслух. «HTTPS, Максим Медровик, на Бусте вы сможете читать больше». Глава 24. Итак, Мэй Паркер. В юности Мэй была своенравным и непослушным ребенком. В 15 лет она стала хиппи и сожгла флаг перед зданием ООН, из-за чего была арестована. После этого Мэй решила вернуться к обычной жизни. Через некоторое время она встретила Бена Паркера, с которым вскоре обручилась. Также у Мэй была младшая сестра Мари, которая, выйдя замуж за Ричарда, родила сына Питера, которого Мэй с Беном взяли к себе после гибели его родителей в авиакатастрофе. Чтобы зарабатывать на жизнь, Мэй стала работать секретарем в офисной фирме. Жизнь Мэй приняла трагический оборот, когда Бен был застрелен грабителем у нее на глазах. Она осталась единственным опекуном Питера. В это время Питер стал супергероем по прозвищу Человек-паук, которого Мэй недолюбливала. Также тайная жизнь Питера мешала ему в учебе, отчего Мэй стала больше волноваться за Питера. Но тут она встретила Джорджа Стейси, который помог ей не впасть в отчаяние. Он не только заимел с Мэй хорошие отношения, но также и хорошо влиял на Питера. После Джордж знакомит Мэй и Питера со своей дочерью Гвен Стейси. Когда он познакомился с Мэй, он уже был в разводе, однако он не ожидал, что мать Гвен просто откажется с ней видеться, что сильно ударило по девчушке. Поэтому он решил познакомить ее с Мэй и Питером, и это была отличная идея. Пусть сначала первое знакомство не очень хорошо прошло, но вскоре Гвен постепенно расцветала и забывала о матери благодаря Мэй, а Питер стал для нее настоящим братом. И вскоре Джордж сделал Мэй предложение, на которое она согласилась. Он также усыновил Питера, отчего тот стал Стейси. А после на одной из поездок в лабораторию Оскарп Питер и Гвен изменились. Они стали часто задерживаться и пропадать где-то, а на улицах появилось два супергероя Человек-паук и Белая вдова. Тони же, изучив дела, вышел из машины и подошел к двери и позвонил в звонок. «Дзззззззззззз. Хм. Дети так рано вернулись со школы», — спросила саму себя Мэй и пошла открывать дверь. А пока наши герои не подозревали о том, кто припарковался у их дома, те спокойно шли домой из школы, весело общаясь. «Ха-ха-ха, Нину, ты видел его лицо?» — смеясь, говорила Гвен. «Видел-видел, а еще я видел, как это ты что-то подмешала в его реагент, когда никто не видел», — говорил Питер. «Да ладно тебе, Пит, этот флеш все время достает тебя, ты что, не рад, что он получил то, что заслужил?» — спрашивала его Гвен. «Знаешь, играться с реагентами может привести к более худшим последствиям, а не просто нелепой прическе», — говорил он. «Не занудничай», — сказала она ему. «А ты так больше не делай», — сказал ей Питер. «Хорошо, так больше не буду», — улыбаясь, сказала Гвен. «Ха, Гвен, он же ко мне начнет приставать с двойной силой просто, чтобы выпустить пар», — говорил ей Питер. «Так врежь ему разок-другой, может, и отстанет», — предложила она ему. «Гвен, использовать превосходящую силу на слабых — это неправильно, тогда я буду не лучше, чем он», — говорил Питер. «А кто тебе говорит избить его? Хотя разок-другой не помешает, но я говорю, просто побей его немного и все. А если не хочешь, тогда продолжай терпеть», — сказала ему Гвен. «Но знаешь, если ты продолжишь терпеть, то я сама и забью Флэша Томпсона. Никто не смеет обижать моего братишку», — крикнула Гвен. «Да-да», — улыбаясь, кивал Питер. «Да и кстати, кто тебе из Мстителей нравится?» — спросила его Гвен. «Мне нравится Железный Человек и Неизвестный Человек в большом механическом костюме, со звездами в глазах», — говорил Питер. «Почему они? У них же нет суперсил», — поинтересовалась Гвен. «Потому что они используют свои знания в качестве суперсилы. Тони Старк создал первый боевой костюм, который мог сражаться и на земле, и в воздухе. А второй создал тоже костюм, но гораздо более громоздкий, но в то же время и более опасный. С возбуждением говорил Питер. «Блин, мальчики такие дети, когда речь доходит до роботов», закатывая глаза, говорила Гвен. «Это боевые костюмы», крикнул Питер. «Да-да, постой, чья эта машина стоит возле нашего дома?» спросила Гвен, показывая на машину рядом с их домом. «А-а-а, это же ограниченная модель бронированного типа. Говорят, она вся сделана из вибраниума». Пускал слюни Питер рядом с машиной, не решаясь ее коснуться. «Ладно, пошли в дом, посмотрим на гостей», говорила Гвен, взяв за шкирку Питера и потащив в дом, потому что тот отказывался идти. Открыв дверь и войдя внутрь, Гвен увидела тетю Мэй, которая несла на подносе две кружки с чаем и закусками. «Тетя Мэй, кто у нас в гостях?» спросила Гвен. «Да интересно, кто может позволить себе такую машину?» крикнул Питер, освобождаясь от хватки Гвен. «Питер, это невежливо. К нам пришел мистер Старк, и он по поводу вас», улыбаясь, сказала Мэй, проходя в комнату. «Мистер Старк, к нам!» С шоком и удивлением кивнули они, посмотрев друг на друга, и пошли вслед за Мэй. Пройдя в комнату, они увидели, как миллиардер Тони Старк смеется и общается с Джорджем. «О, а вот и виновники пришли», улыбаясь, сказал Джордж, смотря на Питера и Гвен. «Ребята», кивнул им, улыбаясь, Тони. «Что, что, вы тут, а я, зарасти, а я Питер», волнуясь и заикаясь, говорил он. «Ай!» Внезапно он почувствовал удар в бок. «Гвен», просто представилась Гвендолин, пряча локоть. «А я Тони», улыбаясь, сказал он им. «Вы, а зачем вы хотели нас видеть?» спросил более-менее успокоившись Питер. «Заехал познакомиться, вы же получили мой имейл, да?» спрашивал он их, подмигивая. «Да». Словно спрашивал, а не утверждал Питер. «Да получали», вмешалась Гвен. «Вот ведь секретники и не сказали нам про грант», улыбаясь, сказала Мэй. «Грант?» в замешательстве хором спросили они. «А я думаю, вы, мистер Старк, что-то напутали, вы, скорее всего, имели в виду только Питера, а то я не верю, что моя балбеска могла что-то таково сделать, чтобы заслужить грант», улыбаясь, говорил Джордж, смотря на дочь. «Папа!» в возмущении крикнула Гвен, надув щеки, пока тот смеялся. «Нет-нет, мистер Стейси, я говорил именно про Питера и Гвен», улыбаясь, сказал Тони. «Но почему вы нам ничего не сказали? У вас от нас есть секреты», спросила Мэй, присаживаясь рядом с мужем. «Мы просто знаем, как ты любишь сюрпризы, вот и хотели обрадовать», быстро сказал Питер. «Кстати, а на что мы подавали?» спросила Гвен у Тони. «Как раз это мы и обсудим», сказал Тони. «Ясно, да-да, обсудим», сказал Питер. «Кстати, финиковый кекс хорош до небес», сказал Тони, посмотрев на Мэй. «Можно уточнить?» спросила Гвен. «Да», ответил ей Тони. «Этот грант подразумевает стипендию и все такое, МММ нет», спросила она. «Да и не маленькую, я Старк или кто?» ответил Тони. «Да, вау», сказала Гвен, погружаясь в фантазии, где она купается в деньгах. «Вы не против, мы 5 минут поболтаем с вашими детьми?» спросил Тони у Мэй с Джорджем. «Да, конечно», сказали они одновременно. «Ну что, Питер, проведешь меня в свою комнату? А то идти в комнату дамы как-то...» говорил Тони, вставая с дивана и подходя к Питеру. «А, конечно, конечно, пойдемте», сказал Питер, направляясь в свою комнату, а Тони и Гвен пошли за ним. Когда все вошли в комнату, Тони закрыл щеколду двери и подошел к мусорке Питера и выплюнул кусок кекса.